Их супружество сложилось так удачно именно благодаря Ричарду. Он превратил ее в гораздо более хорошего человека, чем она была до встречи с ним. Он помог ей вырасти. «Ричард уже был женат», — говорила мне Шеба. «В семейной жизни он опытнее и мудрее». Я как-то предложила поставить изготовление ее замечательных поделок на коммерческую основу. Вы могли бы продавать их, к примеру, универмагам. Уверяю вас, Шеба, они будут улетать в мгновение ока. «Нет-нет», — отмахнулась Шеба. «Если бы я решилась на что-то подобное, попыталась бы начать собственное дело, то следовало заняться этим раньше». «Сейчас тоже не поздно», — возразила я. «Вам еще далеко до старости, верно?» Шеба замотала головой. «Конечно. Я знаю, что еще не старуха. Но все равно поздно. И давно поздно. Несколько лет назад на меня вдруг напала такая злость за все то, чем, как мне казалось, я пожертвовала ради семьи. Меня осенила безумная идея, что если бы не встреча с Ричардом и раннее замужество, в котором я себя похоронила, мне многое удалось бы. Я бы столько всего успела. Изваяла гениальную скульптуру, исколесила мир, да мало ли что. И однажды я заявила Ричарду, будто он убил мою фантазию. Боже, что на меня тогда нашло? В конце концов, Ричарду осточертело мое нытье, и он переделал подвал в мастерскую. Договорился о няньке, все продумал и рассчитал, чтобы у меня было 3 вечера в неделю без хлопот о Бенни. Ричард сделал все возможное, пошел на расходы, которых мы вообще-то не могли себе позволить. И знаете что? Ничего не вышло. Нет, у меня, конечно, получались хорошенькие тарелочки и даже пара скульптур. А толку? Почти все отвоеванное время я либо мыльные оперы смотрела, либо дрыхла. Шеба засмеялась. Вот и выходит, что ни Ричард, ни дети ни от чего меня не отрывали. Совсем наоборот. Семья стала безупречным прикрытием моей природной лени. «Вы слишком строги к себе», — сказала я. «Откуда вам знать, чего вы достигли бы, если бы не вышли замуж? В любом случае, юности вас лишили». Шеба опять покачала головой. «Нет, нет, нет. Если уж на то пошло... Живя с Ричардом, я искусственно продлила юность. Разве вы не понимаете, что ко мне продолжали относиться как к ребенку? Всю свою взрослую жизнь я была младшей, так сказать, младенец в старшей группе. Мы дружили и общались с поколением Ричарда, а не моим. Я постарела сама, не заметив как... но по-прежнему воображая себя папочкиной крошкой. А несколько лет назад у меня вдруг открылись глаза. Я оглянулась и поняла, что люди вокруг меня, которым я всегда относилась как к старшим, ровесники Ричарда, они, по сути, такие же, как я, а в чем-то даже моложе.